Подбирай выражение, когда говоришь о владыке этого города», — предупредил его тавернщик. «Хорошо», — недовольно ответил Гимли. «Что будем делать дальше?» — спросил Леголас, проводив неодобрительным взглядом удаляющуюся спину гнома-тавернщика. «Я бы знал». Гимли залпом выпил содержимое своей кружки. «Будешь?» «Не буду», — покачал головой Леголас. Заведение, в котором они сейчас находились, именовалось «Стойкий забойщик», представляло из себя двухэтажное здание площадью около 500 квадратных метров, плотно забитых массивными лавками и столами, за которыми сидели и преимущественно пили сотни гномов-шахтеров. На заведение в более презентабельном районе подземного града на Грату товарищей не хватило денег, поэтому им пришлось остановиться непосредственно у шахт, что и подразумевало довольно простой контингент. «Эй, Эльфера, ты чего тут забыла?» Кто-то положил руку на плечо Леголаса. «Парень, нам не нужны», — начал разворачиваться к жаждущему приключений гному Гимли. «Сиди на месте, эльфофил», — остановил его севший справа здоровенный лысый гном с опаленной бородой и серией шрамов на лице. «Вопрос к твоему дружку. Я могу убить любого из вас в честном поединке», — спокойно ответил Леголас. «Есть желающие выйти на солнечное место и испытать судьбу? Мне кажется, или это угрожает мне?» — обратился к враз возникшей аудитории неизвестный гном, продолжающий сжимать плечо Леголаса. «Если вам нужен примитивный мордобой, то помните, что любого, кто посмеет ударить меня, я вызову на поединок и выпотрошу как свинью», — предупредил его эльф. «Готов к такому? С эльфами так неинтересно». Рука гнома отпустила плечо Леголаса. «Выпей за здоровье, суки Галадриэль. Парень, тебе было лучше не нарываться. Надо было захлопнуть свой гнилой рот и молча сесть за стол», — крикнул вслед возвращающемуся к своему столу гному Гимли и слез со стула. «Но ты, сука твоя мать, нарвался. Иди сюда». Леголас закатил глаза и тоже слез со стула. Через полтора часа, когда заведение посетило стража и оштрафовало всех наличествующих участников массовой потасовки, Гимли и Леголас, придерживая друг друга, шли прочь к выходу из города. Путь не близкий, но иного выбора им не оставили. За нарушение спокойствия честного и спокойного града награда им вменено покинуть сей город до заката и не возвращаться в следующие 5 лет. Чужакам тут не рады и относятся к ним куда строже, чем к местным, как и везде. «Пошел на и краткое, и бун 4», — проорал Гимли в закрывшиеся наружные врата награда. «Полегче», — попросил его Леголас. «Мы еще не уехали». «Нет, ну ты сам же слышал», — пожаловался ему поддатый и побитый Гимли. «Мне плевать на волю этой вашей Галадриэль, как будто мы просим войск для решения собственных проблем. Со стороны может именно так и показаться», — урезонил его Леголас. «Кто этот Рон Уизли для синегарцев? Очередное зло далеко отсюда. Но если мы не одолеем его», — Гимли прижался к шее коня, — «тогда можешь не рассказывать мне, дружище», — улыбнулся Леголас. «Я знаю, что тогда. Есть идеи, что делать дальше. Белегост, в задницу, Наград, в задницу, залы Торина, тоже в задницу», — перечислил Гимли. «Кто остался? А все, можно возвращаться ни с чем». «Нет, мы извлекли определенный урок из всего этого», — промолвил Леголас. «Не со всеми гномами можно иметь дело». «Ты это к чему?» — насторожился Гимли, хорошо знающий интонации своего друга. «Во сне мне было видение», — поделился Леголас. «Со мной говорила владычица Галадриэль». «Что она говорила?» — резко протрезвел и подобрался Гимли. «Она сказала мне, что надежды на гномов нет», — нехотя ответил Леголас. «И ты молчал?» — Гимли взъярился. «Молчал. Мы унижались перед этой жирной скотиной, а ты молчал. Нужно было удостовериться», — пожал плечами Леголас. «Мы удостоверились». «Удостовериться в чем?» — не понял гном. «В том, что при грядущем после уничтожения последнего оплота зла переделе мира, гномам синих гор места не будет», — просто ответил эльф. «Примечание. 1. Печет табличка. Табличка с протеевыми чарами. 2. Газет. С темного наречия. Гном. Глава 16. Плацдарм. Блин, бросать жалко», — вздохнул Рон и спросил на темном наречии. «Гарри, что будем делать?» «Не знаю, командир», — почесал затылок почти пришедший в норму орк по фамилии Поттер. «Но да, жалко бросать. Перед ними была груда митрилового лома, а точнее, доспехов элитных штурмовых гномов, которых Рон безжалостно перерезал накануне ночью. Орколовы ничего не могли противопоставить магии разозленного темного властелина, поэтому процесс их истребления был предсказуемым и рутинным. Бомбарда Максима, при творческом подходе, способна прессовать противников в компактные квадраты, а Сектум Симпро не знает, что такое примитивная стальная броня. Конечно, выковыривать некоторых индивидов из покрытых митриловым напылением доспехов было сложновато, но в таких случаях Рон прибегал к гравитации и адамантитовому лезвию штык-ножа. Каким-то образом они узнали, что стало с предыдущими отрядами и даже считали, что достаточно подготовились ко встрече с Роном, но все их планы противодействия ему разбились о стену суровой действительности, поэтому один за другим они умерли. И сейчас Рон не знал, как тащить весь этот баснословной стоимости митрил. Значит так, решился он наконец, забираем только цельнометриловые изделия, а напыленные, к хренам, там и так большая часть массы сталь, а митрила по паре грамм. А вот эти шлемы и кольчугу можешь себе забрать, дарю. Спасибо, командир. Гарри, не верящий своему счастью, подхватил указанные предметы экипировки и закружился с ними в танце, как старинная диснеевская принцесса со шваброй. Нам нужна как минимум еще одна тележка. Рон начал озираться в поисках транспортного средства. Гномы буквально проповедовали принципом неамиамицумпорта, один, поэтому никаких телег и тачек с ними не было. Но у них было с собой в достатке дров, что навело Рона на определенные идеи. Он потратил дополнительные 3 часа на сооружение дровяной повозки. Будущий Назгул уже пришел в сознание и считал себя военнопленным, что подкреплялось внушением через кольцо. А военнопленные, по местным международным понятиям, должны работать. Маладур послушно впрягся в телегу и готов был тащить ее куда угодно. Рон нагрузил в эту укрепленную рунами дровяную телегу где-то около 200 кг металлолома, процентов на 40 состоящего из драгоценного митрила, а также недешевыми образцами оружия, претендующими на звание произведения искусства. Покормив гнома продовольственными запасами его покойных соратников, Рон приказал ему идти вперед. Орк Гарри Поттер с гордостью щеголял в митриловой кольчуге и того же материала гномьем шлеме. Очень роскошно и очень опасно носить такую броню не в компании с надежной дружиной, но Рон знал, что никто из орков не польстится на имущество Гарри, даже если очень-очень захочется. Авторитет Гарри в неписанной иерархии орочьего социума маячит где-то рядом с вершиной, поэтому такого рода экипировка теперь смотрится на нем вполне уместно. Рон кое-что проверил с одной из трофейных гномьих кольчуг. Адамантит беспрепятственно режет митрил даже лучше, чем любую сталь. Возможно, все дело в весьма средних антимагических свойствах адамантита, а может, дело в заводской ультразаточке, граничащей с мономолекулярной. К слову, гномьи броня и оружие изготовлены не на 100% из чистого митрила, скорее, как и штык-нож Рона, изготовлены из специфического тугоплавкого сплава с преобладанием указанного элемента. Например, Рон знал, что адамантит, помимо адамантия, содержит в себе вольфрамово-кобальтово-хрен-пойми-итовый композит, десятикратно снижающий качество изделия, но взамен тысячекратно удешевляющий производство. Видимо, с митрилом у гномов такая же история. Рон уже прикидывал, как будет извлекать из сплавов чистый митрил для своих целей. Главное, дотащить это до основных сил. Где-то в залах моря. Это вода, или свет. Арагорн очнулся и с глубоким лихорадочным вдохом сел, на ходу извлекая из лежащих рядом ножен меч. Кто здесь? Здесь только ты, Арагорн, сын Раторна. С кем я говорю? Сам с собой, странник. Что тебе нужно? То же, что и тебе. Выбраться. Достичь Минас Тирита. Сместить узурпатора и стать законным королем Гондора. Я этого не хочу. Взгляни правде в глаза, Эстель. Я не хочу становиться королем Гондора. Ойли, это ты, кольцо. Соблазняешь меня, как и предупреждал Гэндальф. Я, это ты. А ты, это я. Это ложь. Я не желаю становиться королем. Ты знаешь глубоко в душе, что идеальный король тот, кто не хочет быть королем. Нет. А Арвин, неужели ты забыл слова Элронда о том, что на его дочери достоин жениться только король? Это правда, истинная. Ты не хочешь быть королем, но тебе нужна Арвин. Скажи мне, что это ложь, и я перестану говорить. Спустя 3 часа из темной комнаты в заброшенной части залов моря вышел совершенно другой человек. 10 июля 3019 г. Т. Подступы к морю. Скучали без меня, а? Рон вышел к блокпосту и распростер руки. Ну, кто тут у нас? Здравия желаем, командир. Козырнули ему караульные. Рядовой 7085, сержант 3041. Представился на темном наречии второй караульный. Зовите Ночкара. Рон дал знак Гарри, и тот потащил вперед тележку с бесценным грузом. И в этого не стрелять, он военнопленный. Вслед за Гарри поплелся изрядно переутомившийся гном Маладур, все так же запряженный в самодельную телегу. Прибыл старший лейтенант 139-й, которого Рон знал лично. Подающий надежды офицер, без придури, интеллектуальные способности выше среднего, физически крепкий, достаточно, чтобы завоевать лидерство в строевом подразделении. Здравия желаю, командир, козырнул Рук Старлей. Нас предупреждали, что вы прибудете сегодня. Молодцы, что не спите, похвалил караульных Рон. Так, пиши в штаб, чтобы отправили надежных ребят для отгрузки на граб, экспроприированного на склад. Есть. Старлей начал выводить знакомые буквы на левом предплечье. Готово, командир. Отряд прибудет в течение 20 минут. Ну, мы подождем. Рон наперся рукой о борт тележки. Вы бы только знали, что мы творили там с гномами. Гарри зарубил троих тяжелых штурмовых гномов. На самом деле, он добил выживших после заклинания Рона, но чисто технически это было правдой, зарубил ятаганом. Аво, прошептал восхищенный рядовой 73-85. Вот то-то и оно. Рон посмотрел на Старлея. Были стычки с гномами? Были, командир, кивнул Старлей, одетый в офицерские бронзовые доспехи. Примерно рота гномов вышла из восточного сектора залов моря, но наткнулась на укрепленный блокпост, где трое караульных сдерживали их в течение получаса, а потом и подмога прибыла. Те трое заслуживают награды. Сделал себе зарубку в памяти Рон. Выжил только один рядовой, командир, покачал головой Старлей. Сержант 2020 погиб от арбалетного болта в конце схватки, а лейтенант 1760 был убит в ближнем бою, за несколько минут до прибытия подмоги. Рон задумчиво кивнул. Сейчас куча народу умирает, защищая мирное население и целостность их пока что небольшого и очень уязвимого государства, а о них помнят только те, кто знает их в лицо. Ситуацию следовало исправлять в кратчайшие сроки, ведь память о погибших – это не только этическая сторона, благотворно влияющая на формирование цивилизованности социума, но и воинские традиции. Конвой прибыл спустя 15 минут. Они приняли груз и пленного, дали Рону подписать бланк приема передачи и убыли обратно. Рон же направился к генеральному штабу, занимающему самый большой кожаный шатер из доступных. Внутри его встретили начальник генштаба, полковник Винсент Крэп, начальник медслужбы, полковник Невилл Лангботтом, а также начальник службы МТО-2, полковник Григорий Гойл. Здравия желаем, командир. Выполнили они гвардейское воинское приветствие. Рону аж в душе потеплело от того, как они образцово это сделали. Не зря муштруют всех, невзирая на чин и должность. Вольно, махнул рукой Рон. Докладывайте по порядку. КХМ, кашлянул Рукхай, известный всем как Винсент Крэп. Налицо 6572 бойца, по списку 7911. 722, безвозвратные потери с момента вашего отсутствия, а 617 с высокой вероятностью вернуться в строй в ближайшие 2 месяца. Залы моря обследованы разведчиками, встречены признаки жизнедеятельности неопознанных орков, в контакт не вступают, разрывают дистанцию при обнаружении разведчиков, попытки захвата языков пока что безуспешны. Также обнаружены отряды гномов-орколовов в количестве от 10 до 15 подразделений, общей численностью около 1000-1500 бойцов. Они заняли цитадель моря, где концентрируют отловленных ненашинских орков. Агрессивных действий пока в их отношении не предпринимали, но уже было несколько эпизодов боестолкновений, закончившихся неоднозначно. Большая часть безвозвратных потерь – результат стычек с гномами-орколовыми, которые хорошо экипированы и прекрасно ориентируются на данной местности. Разработано 3 плана по штурму цитадели моря, но ни один не пустили в исполнение, так как ждали вашего прибытия, командир. Рон удовлетворенно кивнул и с ожиданием посмотрел на 2 оставшихся начальников служб. В дополнение касательно безвозвратных потерь, взял слово плохо говорящий на любом языке полковник Лангботтом. Часть раненых, как вы знаете, погибла из-за перевозки, поэтому я взял на себя инициативу по сооружению специальных телег, которые специально предназначены для перевозки тяжелораненых. Подробный отчет по расходам уже лежит в вашем кабинете. Остро стоит вопрос с санитарными условиями в лагере гражданских. Нам необходимо либо срочно обустраивать полноценную инфраструктуру здесь, либо захватывать почти готовую в залах Марии, командир. Хорошо, как только ознакомлюсь с диспозицией, приму решение по данному вопросу, кивнул ему Рон. Теперь твоя очередь, полковник Гойл. Снабжение войск работает без сбоев. «Свиньи размножаются на местном пещерном мхе, как на тухлом мясе», – начал доклад полковник Григорий Гойл. Разведчики докладывали, что тут имеются богатейшие запасы руд, начиная от меди, заканчивая митрилом. Инфраструктура, как упоминал полковник Лангбаттом, почти готова к эксплуатации, но нуждается в капитальном ремонте. Система водоснабжения совершенно непригодна даже в готовом состоянии, так как опирается на общественные колодцы и фонтаны, а вот канализацию возможно переделать под наши потребности. Проект водопровода, не реализованный в Изенгарде, с куда меньшими затратами может быть реализован здесь. Жилищный фонд предварительно подсчитан. Результаты. Здесь, имею в виду данный сектор Мории, в лучшие годы обитало порядка 20 тысяч гномов, поэтому можно сказать, что мы закроем жилой вопрос примерно на 5 лет, прежде чем начнем испытывать перенаселенность от естественного роста населения, но лучше озаботиться жилищным строительством сразу. Подробный письменный отчет у вас в походном кабинете, командир. Отлично, улыбнулся Рон. Я надеялся, что вы меня не подведете. И вы не подвели. Что касательно наших людей. Помалкивают, ответил Невилл. Но недовольство чувствуется. Их кормят из запаса в приемлемой для них пищи, но она не бесконечна. Считаю, что если мы в ближайшие пару месяцев не наладим снабжение с поверхности, то возможен бунт мастеров, а это погубно скажется на нашей промышленности. Разберемся, пообещал Рон. Итак, у нас уже есть карта Мории, так точно, командир. В шатре появился один из замов Крэбба, 199-й, и разложил на ивовом столе эльдерской работы пергаментную карту с планом-схемой. Урукхай отличался высоким ростом и крепкой конституцией, но его лицо портила уродливая опухоль, деформировавшая нижнюю челюсть. «Гномья работа», — удивился Рон. «Как я понимаю, трофей». «Так точно», — ответил уже Крэб, недовольно взглянув на заместителя выскочку. «Орколовы прекрасно ориентируются на местности во многом благодаря наличию подробных карт, которые, правда, не всегда соответствуют действительности. Но вот благодаря конкретно этой карте мы смогли обнаружить тайный выход из главного зала в восточный сектор наших позиций, через который к нам в тыл проникали лазутчики. В эту игру можно играть вдвоем», задумчиво ответил Рон. «Что насчет объединенной армии добра, мать ее торговая марка, Галадриэль? Шинелеристы с поверхности докладывают, что силы отдвижутся на север по восточной стороне Туманных гор, то есть к восточным вратам Мории. По пути к ним присоединяются все прибывающие силы из Гондора и Рохана, а также эльфийские стрелки из Лихолесья». 47-й докладывал также, что эльфы наняли еще один наемный полк из стерлингов, с мумаками, 3. Они уже пересекли линию Изенгарда и также движутся по восточной стороне Туманных гор. «Это же просто отлично!» – рассмеялся Рон. «Мумаков надо хорошо и плотно кормить, а вот ценность их в осаде подземных крепостей буквально нулевая. Надо только в открытые битвы не вступать, и это приобретение неоднократно аукнется от острой болью в заднице». Рон начал внимательно изучать карту. 4. Весь восток Мории под контролем гномов, которые сгоняют в цитадель захваченных рабов. У них там организация, куча профессиональных солдат и готовые укрепления, что препятствует деятельности разведчиков, которые вынуждены обходить эту область стороной. На западе Мории пока что тихо, но есть другая проблема, пока никак не проявившие себя орки-аборигены. Рон и его народ, аки Моисей с евреями, если выражаться метафорично, очень неудачно оказался прямо по центру и нашел единственное место в богатой на нефть пустыне, где ее абсолютно нет, то есть вошел в Морию аккурат из рачьих пещер, которые сейчас необитаемы, ибо гномы вычищали их в первую очередь, а среди орков нет дураков, чтобы попадаться им в руки. Оборонительный потенциал этих пещер, даже несмотря на предпринятые меры по фортификации, стремится к нулю, ибо сталактиты и сталагмиты – плохое средство для обороны. Им срочно нужно бить гномов или местных орков, но занимать какие-то из залов, иначе их сомнут, рано или поздно. Плюс ко всему, орочьи пещеры, полностью дырявые. Обеспечить полную безопасность от лазутчиков тут невозможно, нет-нет, а кто-то просачивается. И очень хорошо, что гномы не могут затеряться в орочьей толпе, иначе были бы большие проблемы с противодиверсионной защитой. Значит, берем цитадель, решительно заявил Рон. Итак, сколько у нас пороха? Где-то в море. Бесконечные лестницы. Черный, это новый белый. Очнись, остолоп. Кто ты? Арагорн разлепил глаза и уставился на уродливую харю какого-то орка. 85-17, ответил ему бессмысленными цифрами орк. Голова орка была украшена короткими черными волосами, черты лица можно было бы назвать эльфийскими, не будь они изуродованы шрамами и гнилыми язвами, а также большой сизой опухолью на лбу. Физиономия этого орка, сидящего перед лежащим Арагорном, выражала спокойствие и безразличие. «Чего тебе?» С удивлением Арагорн осознал, что его сознание также наполнено спокойствием и безразличием. «Командир велел найти тебя и доставить к нему», — объяснился орк. «Нашедшему и доставившему тебя в целости, полагается награда в виде 500 монет золотом и личного имени. Если пойдешь добровольно, то обещаю тебе, что золото поделим пополам. Ты слишком хорошо говоришь на Вестроне», — пробормотал насторожившийся Арагорн. «Это какое-то испытание, если только жадности», — усмехнулся орк и встал с корточек. «Пойдем, пока другие не наткнулись на этот пролет». «В чем смысл?» — спросил Арагорн, все еще не вставая. «Ты нужен нам», — ответил орк, и Арагорн его прекрасно понял, ведь в его душе эти слова нашли отклик. Все встало на свои места. Неоправданная надежда должна быть забыта. Попранная честь требует возмездия. Долг зовет. Мория, орочьи пещеры, и соберите баллисты в походное положение, они нам не понадобятся», — отдал последние указания убывающим офицерам Рон. Майоры и капитаны отряда, задействованного для штурма цитадели, козырнули и молча покинули шатер. «Командир, нашли того парня», — вбежал в шатер орк по имени Гарри Поттер. Полог шатра раскрылся, и в помещение вошел какой-то орк в урукхайской стальной броне и «Арагорн, сын Раторна». «Приветствую, ваше величество», — кивнул Рон вошедшему Дунадану. «Я не король», — твердо ответил Арагорн. «Это дело временное», — усмехнулся Рон. «Это дело поправимое. Скажи мне, Арагорн, каким ты видишь себя в будущем? Какие цели преследуешь? Зачем тебе это знать?» Рональд Уизли. Арагорн был озлоблен и решителен. Он недели провел в подземельях, давно уже не видел света солнца, побледнел, отощал и одичал, но все еще оставался воином. «Зная твою мотивацию, мне легче будет подобрать тебе обязанности в моем войске», — пожал плечами Рон. «И потом, носитель кольца, это не рядовой орк, а особо важная фигура. Наши отношения просто не могут быть подчиненными, только партнерство, как это было всегда». Рон опустил тот факт, что последнее его утверждение верно лишь до тех пор, пока кольценосец не станет призраком кольца, то есть Назгул. И то, беспрекословного и слепого подчинения от Назгул все равно не жди. Если он посчитает, что приказ идиотский, то обсудит и еще как. «Мне нужна Арвин», — пристально глядя в глаза Рону, ответил Арагорн. «И королевство Гондор и Арнор, дочь Элронда, с этим будет сложновато», — хмыкнул Рон. «Но королевство, могу обещать тебе, что приложу все усилия, чтобы как минимум Гондор стал твоим. Арвин обещано мне», — Арагорн накинул шатер взглядом. «Но ты не похож на человека, который может дать мне королевство. Я могу дать тебе намного больше, Арагорн», — усмехнулся Рон. «Все, что ты видишь сейчас перед собой, временное. В ближайшие дни мы возьмем цитадель, очистим Морию от гномов, а также усмирим местных орков. А дальше? Дальше мы восстановим здесь все, укрепим границы, отразим неизбежную атаку твоих бывших приятелей. Ты убил Гэндальфа», — вдруг произнес Арагорн. «Эта война, потери неизбежны», — Рон пожал плечами. Он был обречен с самого начала, с того момента, как вы спустились под Изенгардскую землю. «У тебя в заложниках были полурослики», — произнес Дунадан. «Не в заложниках, а в плену», — поправил его Рон. «И не были, а до сих пор там. Зачем они тебе?» «Отпусти их», — попросил Арагорн. «Зачем?» — не понял его Рон. «Они не заслужили такой участи», — ответил Дунадан. «Какой участи? Жрать 3 раза в день, спать сколько влезет, учить маленьких орчат математики 6 часов в день и даже, по настроению, трахаться с дочерью Тядина», — удивился Рон. «Да, ты прав, они этого не заслужили. Отпущу-ка я их, пожалуй. Только куда? Они сдохнут, не пройдя и десятка километров». «Ты прав», — склонил голову Арагорн. «Но зачем они тебе? Мириадок открыл в себе талант педагога, а Перегрин идет к нему в довесок как ассистент преподавателя арифметики», — пожал плечами Рон. «Убивать их нет смысла, а отпускать на верную смерть жалко». «Жалко? Разве тебе ведомо такое чувство?» — не на шутку удивился Арагорн. «Я что, не человек?» — грустно улыбнулся Рон. «Кстати, скоро прибудут Назгул. Советую тебе с ними познакомиться и крепко задружить. А не то», — поинтересовался Арагорн, — «неприятно будет в дальнейшем работать с ребятами, с которыми у тебя не заладились взаимоотношения», — просто ответил Рон. «Могут еще и в профсоюз не взять». «Какой еще профсоюз?» — недоуменно вопросил Арагорн. «И начинай учить темное наречие», — посоветовал ему Рон, проигнорировав вопрос. «У нас сейчас все на нем говорят. О, за тобой пришли». Полог шатра вновь раскрылся и внутрь вошел Назгул. Арагорн узнал его. Именно с ним он схлестнулся на холме Амон-Сул. «Знакомый человек», — прокомментировал Назгул, глядя в сторону Арагорна. Рука Арагорна легла на рукоять меча. «Так, я уже вижу, чем это может закончиться», — разрушил тяжелую паузу Рон. «Вы больше не противники. Прошлые конфликты требую оставить позади. Мы все теперь работаем ради одной цели. Так, Аргалор, введи своего нового товарища, Арагорна, в курс дела и обсуди с остальными перспективу принятия его в профсоюз. Он носит кольцо Машруха». В замогильном голосе Назгул слышалось явное недовольство и сдерживаемая ярость. «Но Машрух один стоил тысячи таких. Машруха больше нет, приятель», — вздохнул Рон. «Но жизнь продолжается, поэтому в память о твоем коллеге я решил передать кольцо достойному. Подумай, хотел бы Машрух, чтобы его кольцо бесполезно пылилось в картотеке какого-нибудь архива». Назгул молча покинул шатер. «Меня тоже ждет, это?» С тщательно скрываемым беспокойством спросил Арагорн. «Если всецело, как трусливая сученька, поддашься действию кольца, то довольно-таки быстро обратишься в Назгул», кивнул Рон. «Но если будешь упорно держаться, то только после естественной смерти. Ну, то есть организм ослабнет, станет дряхлым, а потом ты закономерно сыграешь в ящик, но вместо торжественных похорон и забвения спустя десяток лет, продолжишь существовать в своем теле, которое наполовину перейдет в мир духов. И так до тех пор, пока не будешь убит каким-нибудь особым оружием, как твой предшественник, или бабой, как король-чародей Ангмара. Эх, жалко ребят, а эти, они целиком поддались влиянию своих колец при жизни?» — спросил Арагорн. «Сам у них спроси», — усмехнулся Рон. «Кто есть кто в их сообществе?» — задал важный вопрос Дунадан. «Я в дела профсоюза не лезу», — замахал руками Рон. «У них своя иерархия и меня полностью устраивает, когда приказы выполняются и не приходится решать проблемы призрачного характера. Сам вникай в эту кухню и завоевывай авторитет среди коллег. Впрочем, в ближайшие пару лет тебя может ждать долгосрочная командировка в Гондор на нелегальную работу, но до тех пор рассчитываю, что ты не создашь никаких проблем. Мы договорились». Арагорн смерил ожидающего ответа Рона долгим взглядом. «Договорились». Примечание. 1. Амниамиа мецумпорта, с латинского языка, «все свое ношу с собой», имеется в виду духовное, а не материальное. Фраза приписывается древнегреческому философу Бианту, с которым связана отдельная легендарная история, правдивость которой сейчас невозможно проверить, так как даже во времена расцвета Древнего Рима эта история уже была старой легендой. 2. МТО – материально-техническое обеспечение. 3. Мумакил – свистрона, существа, чем-то напоминающие слонов. Но это однозначно не слоны и не мамонты, а какие-то другие существа, эволюционно сформировавшиеся похожими на слонов. У них явно больше двух бивней, они крупнее самого жирного и высокого слона и могут тащить на себе деревянные башни, в которых могут укрываться десятки стрелков и стерлингов, чем вряд ли сможет похвастаться даже самый здоровый мамонт, не говоря уже о слоне. Кожа у мумаков толстая, неуязвимая для стрел, а вот пуленепробиваемость еще предстоит выяснить. 4. https://ipco94r6wfd. Карта Мории, оказавшаяся в руках Рона, с авторскими комментариями. Глава 17. Дядюшка Рон, оружие к бою, заорал Гарри, когда понял, что их обнаружили. Взвод гвардейцев, занявший укрытие в виде обломков частично обрушившегося свода потолка, почти одновременно вскинул ружья и открыл огонь. Ружейный грохот заложил уши Гарри, но он не растерялся, благо, они все уже были приучены к подобному, а тоже разрядил один из стволов трехствольного гладкоствольного мушкета. Десяток свинцовых шариков врезался в группу из 5 гномов и нанес им страшные ранения. Сквозь заложенные уши пробивались особенно громкие вопли, а в нос ударил едкий запах пороховых газов. По изначальному плану они должны были приблизиться на дистанцию уверенного поражения и выставить стальные щиты, но их обнаружил отошедший к обломкам по каким-то своим делам гном, которого, конечно, зарезали, но до этого он успел панически закричать. Они расстреляли первый кордон, часть стрелков с самодельных стен, но за этими дырявыми стенами было видно движение остальных гномов, которые, несмотря ни на что, готовились к отражению штурма. Еще 5 взводов атаковали с других сторон и многое зависело от того, какого успеха они достигли. 6-6-6-7. Во всю глотку заорал Гарри. Вперед, берсерк, облаченный в очень тяжелую саперную броню из рунифицированной стали, схватился за ручки тяжелой пороховой бомбы и устремился к стене, перегораживающей проход в цитадель. На самом деле, изначально это были обычные, ничем не примечательные подземные залы в престижном районе Мории, но на определенном этапе, возможно даже относительно недавно, то есть в текущую эпоху, эти залы переоборудовали в укрепленный форпост, который просто так не возьмешь. Проход грамотно заложили крупными камнями, поэтому там образовалась этакая импровизированная, но надежная стена. Один. Всего было разработано 3 плана по захвату цитадели, 2 из которых реализуются прямо сейчас. Первый план реализуют сейчас 5 гвардейских взводов, а реализация второго плана полностью в руках диверсантов, нескольких специальных взводов, полностью состоящих из берсерков. Они проникнут через вентиляцию прямо в центр цитадели, где вступит в самоубийственную резню. Берсерк-подрывник достиг стены и установил специальную бомбу в основании стены. Развернувшись, он начал осторожно раскручивать катушку с подрывным шнуром. Игнорируя с треском ломающиеся об его броню болты, он начал медленно возвращаться обратно. Раскаты выстрелов заполонили зал, гномы стреляли из арбалетов по берсерку и укрывшимся за обломками гвардейцами, но их стрельба была малорезультативна. Броня уверенно выдерживала арбалетные болты, правда, кому-то уже не повезло получить удачный болт в сочленении доспехов. Берсерк-подрывник остановился на расстоянии 5 метров от стены и деловито извлек кремень с кресалом. Чиркнув ими друг об друга пару раз, он удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям и направился к обломкам. Саперная броня серьезно снижала мобильность, зато полностью исключала поражение арбалетными болтами и луками. Никто этого не проверял, но среди орков ходит молва, будто эта броня способна выдержать бронебойную пулю с рунифицированным стальным сердечником. Сноп искр спешно двинулся по длинному бигфордову шнуру, неся за собой неприятные последствия для все осознавших гномов, которые попытались рассечь запальный жгут массированным обстрелом. Статистика на этот раз оказалась не на их стороне, хотя шансы на успех у них были. Вспышка и взрыв. В основании стены образовался широкий пролом, а затем она с оглушительным грохотом рухнула внутрь цитадели. «Примкнуть штыки! Вперед! За владыку Рона!» — заорал Гарри, уже с утра дожидавшийся возможности проорать эти слова. «Скаа!» — заревели гвардейцы и кинулись в пролом. Ошеломленные взрывом гномы на соседних секциях стены не сразу начали стрелять из осадных арбалетов, поэтому метров 30 рукхай преодолели без каких-либо сложностей. За обломками стены построились гномы в тяжелой броне и с пиками, но тут за их спинами началось какое-то нездоровое движение, а затем строй смялся. Вперед, усилить натиск. Четко прочувствовал удачный момент Гарри и со всей дури кольнул штыком под забрало стоящему на линии рывка гному. Звон металла. 40-сантиметровые трехгранные штыки являлись почти идеальным оружием против бронированных противников, поэтому первые ряды гномов были переколоты почти мгновенно. Кольчуги для узких штыков преградой не являются, а выучка гвардейцев позволяла им бить в сочленение доспехов и открытые участки тел. Отведя решительным ударом направленную на него пику, Гарри резко кольнул в кольчужное брюхо неудачливому гному, движением трехствольного мушкета отшвырнул его в сторону и выстрелил в лицо его соседу по строю. Гномы сопротивлялись отчаянно, но берсеркский удар в тыл смешал строй и ни о каком линейном противодействии речи уже не шло. Теперь разделенному на несколько частей гномьему строю противостоял единый строй рукхаев с ружьями. Ружье со штыком – это фактически альшпис, специально предназначенный для боя против бронированных противников. Пусть латные элементы бронирования штык не пробивает, но и перед альшписами подобных задач никто никогда не ставил. Столкнувшись с совершенно нетипичным оружием, гномы не дрогнули и не рассеялись, а продолжили стоять на своем, умирая и убивая. Чего-чего? А упертости этим коротышкам не занимать. Первые потери гвардейцам нанесли не стрелки, а гномы с клевцами и чеканами. Их обшитые металлом щиты, специально предназначенные для противостояния противнику с бронебойным оружием, неплохо держали попадание свинцовых пуль, а также полностью нивелировали преимущество штыков. Гарри уже начал с сожалением осознавать, что придется заплатить за этот штурм очень высокую цену кровью, но тут в бой вмешалась очередная порция берсерков, прошедшая через тайный ход. Один из них поджег запал тяжелой пороховой бомбы и в обнимку с ней кинулся в тыл строя гномов-бронебойщиков. Вспышка и взрыв. По шлему Гарри сильно ударила прилетевшая отдельно от владельца кисть в кольчужной перчатке. Он упал и на несколько секунд потерял сознание, но быстро восстановился и продолжил бой. Берсерки вообще не ценят жизнь, ни свою, ни чужую. Гарри, который очень ценил свою жизнь, никогда их не поймет. Гномы были смяты и безжалостно переколоты штыками. Где-то на фоне все еще шли перестрелки, где-то до сих пор звенела сталь, но уже понятно, что победа близка. Гарри прикладом сшиб гнома-штурмовика, отбившегося слишком далеко от рассеявшегося строя. Укол штыком в кольчугу в области шеи, испуганное лицо в прорези шлема заливает темная кровь, стремительно просачивающаяся через бороду. «Вперед! Усилить натиск!» – орал Гарри остальным членам подразделения, которые успешно сметали гномов. Продвинувшись к центральной части цитадели, они наткнулись на последний гномий заслон, который добивал дорвавшихся до них берсерков. Берсерков, которые напали слишком малым числом, забивали клевцами, закалывали альшписсами и рубили топорами. «Отомстим за братьев!» — густым басом призвал сержант гвардии 16-13. «Вперед! Стоять!» — приказал Гарри, сам чуть не поддавшийся прозвучавшему призыву. «Зарядить ружья!» Подразделение послушно остановилось и принялось за перезарядку. Гарри тоже перезарядил 3 ствола своего мушкета. Он делал это лучше всех, так как никогда не пренебрегал тренировками. На нем слишком большая ответственность, чтобы быть худшим хоть в чем-то. Темный властелин почти никогда не ругал его, ведь он был деятельным, исполнительным и разумно инициативным. Эти качества, как он считал, позволят ему достичь таких высот, которые не снились ни одному орку в известной истории. Возможно, его имя будут упоминать рядом с именем Рональда Уизли. Отвлеченные мечтания не помешали ему перезарядить мушкет. Ввиду того, что у него 3 ствола вместо одного, одновременное с подразделением завершение перезарядки означало, что он перезарядился в 3 раза быстрее. Именно такой отрыв от остальных он установил для себя. В 3 раза сильнее, в 3 раза умнее, в 3 раза лучше. Как мантру прочитал он мысленно свою личную максиму. Огонь. Дал он команду, нацеливая мушкет по параллельно остальным и выбирая соответствующую цель. В них летели арбалетные болты, но броня была достаточно крепка, чтобы держать удар даже его осадной версии. Залп. Дым заволок обзор. Огонь. Повторил приказ Гарри. Третья и четвертая шеренга выстрелила одновременно с ним. Только теперь это был выстрел в статистику, так как за облаком белого дыма не было видно вообще ничего. Огонь. Снова приказал Гарри. Третий залп прогремел практически слитно, в штыковую. Повел подразделение в дым Гарри. Сам он шел впереди всех, поэтому первым вышел из дыма и увидел спины отступающих гномов. Гномы, видимо, надеялись, что цитадель штурмуют только с одной стороны и там, куда они бегут, врагов не будет. Гарри недобро ухмыльнулся. С той стороны раздался мушкетный залп, затем еще один, затем еще один. «Стой!» — приказал Гарри. «Перезарядить оружие!» Приказ касался только последних 4 шеренг, так как первая перезарядила ружья еще во время стрельбы последних. Окровавленные тела гномов никого не интересовали, а это не порядок. Первая шеренга – добить выживших, дал указание Гарри. Урукхаи бросились к груди трупов и начали колоть их штыками в открытые участки тел. «Ваше приказание исполнено», – доложил их старший, когда дело было сделано. Смысла грабить тела не было, они уруки на зарплате, а за мародерство могут и к стенке поставить. Поведя подразделение к капитальному центральному зданию цитадели, Гарри дождался остальных и принял доклады их командиров. Потери большие, но ожидаемые. Впрочем, задание выполнено. Никто из гномов не ушел. «Прочесать здесь все», — приказал Гарри. «Гномьих детей и женщин брать в плен. Насилия не потерплю. Покараю так, что смертная казнь покажется избавлением». Вперед. Занятие и прочесывание цитадели отняло где-то около 6 часов. Из орочьих пещер прибыли дополнительные силы, выставили кордоны, а пленных гномьих гражданских загнали в загоны, в те самые, в которых обнаружили отловленных диких орков. «Приведите мне самого старшего из плененных орков», — распорядился Гарри. Урукхаи привели престарелого орка в дерьмово выделанной кожаной робе. «Я, Гарри Поттер, командующий штурмом цитадели, личный адъютант нашего владыки Рональда Уизли», — представился Гарри. «Кто ты такой и сколько вас здесь? Я ничего не ведаю», — покачал головой сухонький орк-старик. Это было темное наречие, но какое-то не такое. Гарри понял его, но звучало оно необычно. «Кто ты такой?» — нахмурился Гарри. «Я ничего не ведаю», — повторил свой ответ старик. «Как тебя зовут?» — упростил запрос Гарри. «Мяникаэл Чуц Шарко, Спадар, поклонился старик. «Сколько у тебя в подчинении орков?» — задал следующий вопрос Гарри. «500 не нас, али ранее было больше?» — снова склонил голову орк-старик. «Мы пришли освободить вас», — заявил ему Гарри. «Вы теперь свободны и можете возвращаться к своим, но мой повелитель желает наладить с вами беседу. Пришлите сюда своего переговорщика, будет серьезный разговор о дальнейшей нашей жизни. Ты понял меня, старик? Мы вольные, али ваш Володар хоча поговорить с нам?» Полувопросительно ответил Шарку. «Нет, пришлите своего переговорщика, чтобы он поговорил с нашим повелителем», терпеливо повторил Гарри. «Вы хочаться, как мы дослал свайга провадера до вашага провадеру», уточнил орк-старик. «Провадер — это вождь», нахмурился Гарри. Старик неуверенно кивнул. «Да, Валар с ним. Пришлите вашего провадера на переговоры», кивнул Гарри. «Даю свое слово, что провадер пройдзи сюды на ваши переговоры», выделил последнее слово старик и снова поклонился. «Вы вольны идти, но лучше подождите, пока наши кашевары не накормят вас», Гарри придержал собравшегося уходить старика. «Не пожалеете». Старик не посмел ослушаться. «Эй, 50-32, окликнул Гарри интенданта. «Скоро там жратва, у нас освобожденные не кормлены. Скоро будет, Гарри». Сложил пальцы в знаке подтверждения Урукхай в поварском фартуке. Минут 30-40. Гарри присел на вытащенную одним из гвардейцев табуретку и начал писать отчет командованию по ПЧ связи. Цитадель. Спустя сутки. Рон сидел на троне моря и задумчиво чесал затылок. Задуматься было о чем. Сюда скоро придет Грабдан, всеобщий вождь марийских орков, со свитой. Надо было подготовиться, назначить время попозже, но Гарри не сумел до конца наладить понимание с представителями диких, и те поняли, что Рон хочет видеть их вождя прямо завтра. И вот он пришел, а у Рона работы непочатый край. Инфраструктура оказалась в куда худшем состоянии, чем казалось поначалу. Водопровод требует капитальных работ, системы вентиляции подгорных залов в аварийном состоянии, митриловые рудники завалены гномом-смертником, жилье большей частью легко приводится в порядок, но многие дома требуют ремонта. А это все время и трудовые ресурсы. Надо вникать во все, исправлять ошибки и недоработки, оптимизировать на лету. Его подопечные не до конца понимают, что именно они делают, поэтому им нужен присмотр кого-то компетентного. И Рон дал им своих заместителей, которые прекрасно понимают, что делают, но все равно этого мало. Врата зала отворились, внутрь вошла процессия из одетых как-то по-дикарски орков, что бросалось в глаза абсолютно всем присутствующим. Какие-то шкуры, костяные амулеты, браслеты, проколотые носы и уши. «Втают себе, Рональд Узел», поклонился старый орк, которого Рон идентифицировал как шамана. «Проводыр Грабдан Вялк втай вас жадея сигана и лепшага». Как понял Рон, эти орки говорят на старой версии темного наречия, к тому же просуществовавшего изолированно порядочно времени. «Так пожмем же руки, во имя дружбы и мира между нами». Рон сошел с трона и направился к молчаливому вождю. Легкий невербальный легилиминс позволил понять, что вождь очень не уверен в том, что Рон даст им существовать независимо. И он боится. Боится того, что уже услышал про Рона и его могущество. В принципе, Рон ничего плохого оркам не делал, но мог. И на этой возможности держится вся система его власти. Не только на этом, но в основном. Припоминая магловский комикс про Супермена, где весь мир жил под защитой этого супергероя, Рон прочитал несколько десятков номеров этого комикса и сделал совсем не те выводы, на которые рассчитывал создатель. Супермен – это сверхсущество, материальный бог, способный уничтожить планету, появись у него такое желание. Но из номера в номер такого желания у него не появляется. А ведь власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. И именно то, что Супермен по-прежнему остается нерушимой глыбой нравственности на страже справедливости, вот главное фантастическое допущение этого комикса. Существование неуязвимого летающего человека, стреляющего лазером из глаз, еще как-то объяснить можно, но если он человек, а он человек, просто с другой планеты, то рано или поздно неизбежно поддастся соблазну, и тогда потекут реки крови и пойдут дожди из пепла. Еще одно фантастическое допущение того магловского комикса – всеобщая людская любовь. В случае, когда на грешную землю спускается материальный бог, есть два варианта развития событий. 1. Его будут ненавидеть и попытаются уничтожить любыми средствами. 2. Его будут боготворить и попытаются уничтожить любыми средствами. А в комиксе его пытаются уничтожить только бесконечные злодеи, а люди. Нет, не боятся и не боготворят. Они его просто любят и ценят. Фантастика. Всегда будут находиться те, кто возвышает над собой кумира, превращая поклонение ему в новую религию, а есть те, кто захочет уничтожить этого бога, низвергнуть его на самое дно, стереть в порошок и его, и память о нем. Так может, на страницах комикса происходит не совсем то, что видят люди. Ирон извлек определенный урок из данного комикса. Ему не нужно поклонение, он избегает становления богоподобной фигурой. Он хотел бы избежать судьбы Иосифа Сталина, когда дело всей его жизни рухнуло сразу после его смерти. Ему нужна устойчивая система, достаточно устойчивая, чтобы выдержать любые испытания даже спустя десятилетия после его ухода в родной мир. Да, ему дали под зад в Изенгарде, но от своих целей он не отказался. Мелькор и Саурон вернутся в этот мир и выполнят свою часть сделки. И пусть только добряки попробуют выкурить его из моря. Если у него будет хотя бы 10 лет на спокойное развитие, то из подгорных залов моря на поверхность выйдут танки. Заваленное подземелье Изенгарда. Тяжело дыша, Сэм сдвинул последний валун, преграждавший ему путь в очередную секцию подземелий. В этом деле ему очень хорошо помогало кольцо, которое наделило его силами и позволило держаться на орочьем мясе. В первый день, когда очнулся среди камней, Сэм обследовал доступное пространство и понял, что выхода нет, поэтому нужно продержаться как можно дольше. Гэндальф и Арагорн не бросят его, но и просто сидеть без дела он себе позволить не мог. Это могло свести с ума не хуже пыток. Он с трудом заставил себя смириться с тем, что придется есть орчатину. Когда решение было принято, Сэм освежевал всех доступных орков, соорудил из их оружия и деталей доспехов сушильню и с солью из орочьих же запасов насушил себе запас провианта. В итоге получилось поганое мясо, которое противно на вкус, но хоть хранится дольше сырого. Еще попадались крысы, пробирающиеся через завалы на запах гниющей плоти, которую Сэм сначала даже не знал куда девать, а потом догадался ставить силки с приманкой в виде гниющего мяса. Он копал по 12 часов в сутки, остальное время ловил крыс, по кусочку в час ел орочье мясо, практиковался с кольцом, которое давало силы, но что-то брало взамен. Сэму начало казаться, что он может со временем возобладать над кольцом. Валун откатился, и Сэм увидел свет, впервые за долгие месяцы. Это была башня Ортханг, правда, порушенная и обгоревшая изнутри. Значит, Сэм впервые за эти месяцы произнес слово. Значит, мы победили. Какие-то голоса чуть впереди. Сэм рефлекторно надел кольцо и ушел в иную грань, как он это называл. Люди, трое, гондорская броня на всех. Как думаете, скоро соберут поход под землю? Спросил один из них, молодой солдат в латной броне, вооруженный мечом и щитом. Сэм решил не показываться им на глаза, но послушать разговор. Нет, ни хрена подобного. Покачал головой старый человек в легкой кожаной броне и плаще следопыта. Уже разосрались эльфы с гномами, гномы отводят армию обратно в свои горы. Денитер наш что-то мутит. Не скоро, братец, не скоро. Тогда чего мы тут торчим-то? Провел руками вокруг молодой. Здесь уже все разграбили давно и вокруг только каменные руины. Приказы не обсуждаются. Вступил в разговор третий человек, высокий и крепкий, единственный носитель густой бороды. Скажут отходить, уйдем. Но до того, стоим крепко. Сэм вдруг испытал стойкое желание перерезать им глотки и напиться теплой крови. Откуда у меня такие мысли? Это не я, ты, Сэм, Лотлориен, люди. Сокрушенно изрек Элронд. Они не ведают, что творят. А нет, мой дорогой друг, прекрасно ведают. Гэндальф Радужный встал из-за стола и подошел к балкону. Валар поведали мне, что вмешиваться не будут. Это непредвиденная ошибка Эру, сбитый тон в мелодии, но сделанного уже не воротить. То есть он продолжит орудовать тут безнаказанно. Вскинулся Элронд. Почему это? Грустно усмехнулся Гэндальф. А мы здесь для чего? Но, Элронд снова поник. Союз добра рушится у нас на глазах, и мы ничего с этим не можем поделать. Как противостоять набирающему силы Уизли, когда мы не можем прийти к согласию? Я бросил клич на всю Орду, обнадеживающе улыбнулся Гэндальф. Он дойдет до Элотара и Палланда, если они живы сейчас. Но почему Валар отказались помогать? Все так же печально вопросил Элронд. Они помогли, не согласился Гэндальф. Я снова здесь и сделаю все, чтобы Уизли и его дело были стерты с лица Орды. Примечание. 1. Самодельная стена, что-то вроде того, https://ipcom6w6n. Глава 18. Противостояние. «Это ловушка!» – заорал коренастый гном в массивных серебристых доспехах и поднял щит, ловя на него эльфийскую стрелу. «В атаку!» – раздалось из леса. Град стрел осыпал гномий обоз, собрав щедрую кровавую жатву. На грунтовую дорогу посреди лихолесья пролилась гномья кровь. В хвост колонны врезались всадники на лосях, изысканными копьями пронзая еще не отошедших от неожиданности гномов арьергарда. Зазвенели мечи, затрещали щиты, с хрустом ломались копья, кричали первые раненые, опадали на землю первые убитые. Спустя несколько десятков минут эльфийские рейнджеры лихолесья уже добивали раненых и собирали трофеи. «Докладывай, Орлиен», командир отряда ожидающе посмотрел на своего заместителя, Кайлана. Кайлан, высокорослый молодой эльф с длинными волосами цвета сияющего золота, внучатый племянник владыки Трандуила, откашлялся. «Выживших гномов нет, все убиты», — доложил он. «Наши потери: трое убиты, 27 ранены, из них четверо точно умрут сегодня. Нашли, что мы искали», — поинтересовался Орлиен. Орлиен был родственником жены владыки Трандуила, ныне покойной Эльмири, отличался роскошными черными волосами, благородным ликом, а также крепкой комплекцией тела, что не свойственно эльфам в общем и Синдар в частности. «Да, господин», — поклонился Кайлан. «Около 1000 гномьих пеленпилеров, а также около 500 фунтов огненного зелья». «Превосходно», — довольно улыбнулся Орлиен. «Владыка Трандуил будет очень рад. Дворец Трандуила. Прелестно». Гномьи пеленпилеры были угловаты, в них не было того практичного минималистического изящества, внезапно обнаруженного в поделках орков, но Трандуил радовался даже такому. Просто прелестно. Он держал в руках гномий пеленпилер и ждал, пока один из подданных поставит мишень. Главная беда лихолесья во все времена – отсутствие больших денег. Они никогда не славились неслыханными богатствами, великими мастерами или даже хоть каким-то достойным достатком. Основной источник дохода королевства Трандуила – лекарственные растения и пушнина. И то, пушнина с каждым годом становится все менее прибыльной, так как в рынок рухляди активно вгрызлись люди. Если редкие лекарственные растения, стоящие серьезных денег, нигде, кроме лихолесья, в таких количествах не растут, то ничего подобного про зверьков с ценным мехом сказать нельзя. У них мало денег, мало воинов, они заперты в крепости, откуда совершают вылазки за редкими растениями или охотничьи рейды за зверьем. Основной их рацион – мясо, что для Синдар совершенно не свойственно. Но образ жизни диктует свои правила. Живешь в лесу, будь готов к преимущественно мясному рациону. Они привыкли. Когда начали ходить слухи про чудо-оружие, которое появилось у орков из Ингарда, Трандуил не чесал затылок, а аккуратно собрал их и узнал детальные подробности раньше остальных. Шпионы из продажных людей сообщили, что трофейные образцы уже есть в руках ряда гномьих подгорных городов, эльфов Латлариена, а также у людей Гондора. Производить пеленпилеры в лесу практически невозможно, пусть даже Синдар Лихолесья уже знают технологию изготовления пеленпилеров. Огромная благодарность добровольным помощникам из мастеров Эребора, но даже если знать все досконально, отсутствие ряда ресурсов это не исправит. Оставалось только одно – грабеж. Гномы Эребора регулярно отправляли обозы для поддержки своих воинов в море, несколько из них даже пропали абсолютно без какого-либо участия Трандуила. В этот раз добровольные помощники в Подгорном королевстве сообщили о крупной поставке необычного груза, причем в строжайшей тайне, чтобы не привлечь лишнего внимания. Когда гномы начинают секретничать, это привлекает еще больше внимания, мысленно рассмеялся Трандуил. Разбить охрану обоза труда не составило, как и натаскать трупов местных лесных орков, а затем обставить все как рачью засаду. Эреборцы еще не скоро узнают, кто именно их ограбил. Оружие распространяется среди рейнджеров Лихолесья, десяток пеленпилеров было решено злостно эксплуатировать в качестве учебных образцов, что потребовало некоторых усилий со стороны Трандуила, который приказал организовать первые в истории массовые уроки стрельбы. Неслыханное доселе дело. Кое-кто из весомых обитателей дворца даже высказал ему это в лицо, но он в ответ лишь рассмеялся. Учебные рощи сейчас наполняются рейнджерами, которые денно и ночно будут обучаться владеть новым чудо-оружием. Как показала практика, «Стреляю!» — выкрикнул Трандуил и начал на спусковой крючок. С громким грохотом оружие выстрелило. Пуля впилась в каменную стену. «Перезаряжай!» — велел владыка одному из прислужников, передавая пеленпилер. «Да, это не так просто, как кажется. Выстрелить из пеленпилеров может любой, но далеко не каждый попадет в цель. Тактика орков из Ингарда, полагающиеся на массовый залп, когда ряды противоборствующего воинства буквально сметаются шквалом пуль, чем-то не нравилось Трандуилу. Эльфы всегда полагались на точность и изящество стрельбы. Безошибочно всаживая стрелы в смертельные места, они показывали превосходство почти над любым противником, а если дело еще и к тому же происходит в лесу, владыка эльфов Лихолесья решил, что его воинство даже с новым оружием будет полагаться на точность, а не на массированность. «Стреляю!» – предупреждающе выкрикнул Трандуил и вновь нажал на спусковой крючок. Выстрел. На этот раз пуля попала в мишень, правда, далеко не в яблочко. «Есть над чем поработать!» – вздохнул Трандуил. Он понимал главное. «Это оружие гораздо легче в обучении, чем лук. Они в кратчайшие сроки освоят его и отнимут свой лес обратно. Новая заря Лихолесья близится. Минас Тирит, королевство Гондор, сколько мы можем выставить?» Напряженно спросил Денитор у военного совета. 10 000 сейчас и еще 30 000 в течение 2 месяцев, сообщил ему Эларит, сын Мардана, один из самых влиятельных людей Гондора, выдающийся полководец и личный друг Денитора. «Этого мало», прошептал Денитор. «Когда они будут на подступах Минас Тирита?» «В течение 2 недель», — ответил Эларит. «Люди Харада очень хорошо заработали на последней войне. Щедрая оплата услуг наемников разожгла в жителях пустынь неподдельный интерес к северо-западу. Поэтому никто не удивлен тем, что вся власть над Харадрим сконцентрировалась вокруг эмира Аршама, самого успешного наемника всего Средиземья, который вытряс из эльфов Лотлариена порядка 2 тонн чистого золота и кинул их, вернувшись в Харад. Он прекрасно знал, что Налдор сейчас не в том положении, чтобы мстить бесчестному наемнику за 3 900 земель от них, поэтому посчитал, что ему это сойдет с рук. И сошло. По донесениям лазутчиков, под рукой эмира Аршама сейчас порядка 50 000 готовых к войне пустынных скитальцев, которые только и ждут своего часа. Те же лазутчики донесли, что Аршам выбрал целью своего грядущего похода по их меркам богатый Гондор, который погряз в этой безумной войне с орками Уизли, и было бы куда больше времени, реши Харадрим идти пешком. Но корабли Умбара в их распоряжении, так как буквально на прошлой неделе Аршам захватил этот город-порт и подчинил его своей власти. У него сейчас 100 кораблей разного размера, пригодных для транспортировки войск, и сегодня утром голубиной почтой с южной пограничной заставы пришло срочное сообщение, что Харадрим высадились в устье Элдуина. «Срочно снимайте осаду с моря и ведите весь корпус назад, к Минас Тириту», решился Денитор II, 26-й наместник правитель королевства Гондор. Но обязательства перед эльфами. Встал и вступил в беседу молчавший до этого Хадар, представитель купечества на заседаниях военного совета. «Приходится мириться с присутствием наблюдателя от магнатов. Кто будет выполнять эти обязательства, если мы проиграем?» Вскипел Денитор. «Эмир Аршам». Хадар потух и сел обратно. «Так и сиди на жопе тихо», — хотел сказать Денитор, но сдержался. Могущество торговых магнатов заставляло с ними считаться. Только благодаря полному протекционизму 5 основных магнатов со стороны Денитора II позволяло ему держаться у власти так долго. Попытки переворота были, но они в Гондоре происходят не на улицах, а во дворцах. Лояльные магнаты держатся за Денитора, пресекая любые поползновения к пересмотру статус-кво, а он взамен позволяет им почти все. Они знают меру, и их этакий симбиоз продолжается годами. Но в периоды кризиса, как этот, например, люди начинают волноваться и хуже понимать друг друга, поэтому сложно находить решения, устраивающие всех. Трясущейся рукой Денитор поднял кубок и залпом выпил его содержимое. «Эльфы подождут, Уизли никуда не денется», произнес наместник-правитель. «Нам нужно выжить, а потом уже выполнять не особо приоритетные обязательства. Шир, Хаббитон, ратуша, зал старосты». Сэм вошел в здание ратуши громко. Он хладнокровно зарезал 2 стражей и направился прямиком к резному деревянному трону за длинным столом. «Кто ты, мать твою, такой?» раздраженно выкрикнул Лотта, самопровозглашенный предводитель Шира, вставая. «Парни, взять его!» К Сэму кинулись 5 крепких хоббитов, но кольцо предсказывало их действия, и он изрубил противников, не применяя погружения в мир духов. С жала стекала темная кровь. Недобрая ухмылка на лице Сэма очень не понравилась Лотта. Он не придумал ничего лучше, чем сбежать. Сэм кинулся следом, а затем на бегу швырнул жало. Короткий меч ударил беглеца рукоятью в затылок. Лотта упал и жалобно застонал. Подойдя к нему, Сэм вытащил из ножен короткий шкуросъемный нож, схватил Лотта за волосы и медленным, смакуемым движением перерезал ему глотку. Присутствующие в зале хоббиты с ужасом смотрели на это. «Где Тан-Паладин Тук-2?» — громко спросил Сэм. «Его убил Лотта», — со страхом в голосе ответил тучный хоббит, которого Сэм знал как Адвокира Балджера. «Что здесь происходило в мое отсутствие?» — повернулся к нему Сэм. «Лотта захватил власть, сверг Тана Тука, казнил его у праздничного дерева», — сообщил Адвокир. «Затем он и его прихвостни бесчинствовали, обесчестили 5 добрых девиц, сожгли 10 сараев, увели у меня 3 быков, 50 кур».